Я по тебе скучал. Никакой реакции. Мальчик снова заплакал, пытаясь высвободить руки, но она слишком крепко его обнимала. Мэтт, не в силах вынести это издевательство, вскочил. «Дай мне ребенка, пока не задушила». «Что?» Он выхватил малыша и погладил по спинке. Тот мгновенно успокоился. И пахнет от него хорошо мальчишкой. Нили презрительно прищурилась и постучала пальцами по подлокотнику кресла. «А где результаты теста на отцовство?» Мой поверенный несколько раз просил прислать копию, но так ничего не получил. О, черт! Его приперли к стенке. Мэтт разорвал конверт, полученный из Давинпортской лаборатории, даже не открывая. «Я тоже. Должно быть, письмо пропало». «Пропало? Такое случается?» Нили откинула голову, внимательно изучая его. «Я знаю, как это важно для тебя. Может, стоит снова сделать анализы?» «Ты в своем уме? Хочешь опять подвергнуть Баттон такому испытанию? Легко говорить, ведь тебя там не было. Не видела, как медсестры удерживали ее?» Она уставилась на него, как на полного психа, поэтому ей пришлось повернуться спиной к Нили и направиться к камину. «Что ты здесь делаешь, Мэтт?» Ребенок уперся головкой ему в подбородок. Мэтт быстро повернулся и обжег Нили негодующим взглядом. «Ладно, если хочешь знать правду, я осел. Все испортил, все разрушил. Я признаю это. Давай забудем обо всем и начнем сначала». «Сначала?» Холодна, как айсберг в ледовитом океане. «Прошлое не имеет значения. Нужно думать о будущем. Неужели здесь так жарко? А может, он весь горит от волнения? Нужно смотреть вперед, а не назад. Трудно передать, сколько аристократического пренебрежение было в ее взгляде. Он чувствовал себя так, словно его поджаривали на медленном огне. Пора кончать эту пытку. «Мне нужно знать, что ты испытываешь ко мне. Ты именно об этом хотел со мной поговорить?» Мэтт кивнул. Младенец уткнулся в его шею. Мэтт отдал бы все на свете, только бы поиграть с ним, вместо того, чтобы терзаться вопросом, что с ним станет, если ледяная кукла, в которую превратилась Нили, вышвырнет его за порог. «Что ж, я весьма ценю твой такт. Ты не выставил на показ наши отношения, не предал меня. Ценишь? И благодарна, что ты доверил мне девочек. Благодарна? Это настоящий кошмар». Мэтт бессильно сутулился. В углу громко тикали напольные часы. Молчание затянулось, становясь все более неловким, но Нили, похоже, не обращала внимания на подобные пустяки. «И это все?» — осведомился он. «Пожалуй». И тут Мэтт слетел с катушек. «Черт побери! Она должна чувствовать к нему нечто большее, чем благодарность, иначе и близко не поспустила бы к тем горячим влажным местечкам, которыми он завладел. Он упрямо выдвинул подбородок, приложил младенца поудобнее и посоветовал: «Подумай хорошенько». Она приподняла брови, коснулась ожерелья кончиками пальцев. «Больше ничего на ум не приходит». Мэтт вздрогнул, как ужаленный. «А мне приходит. Я люблю тебя. И если тебе это не по душе, тут уж ничего не попишешь». Малыш недовольно мяукнул. Глаза Нили широко распахнулись. «Ты меня любишь?» Он ожидал, что на ее лице расцветет улыбка, а выражение глаз смягчится, но Нили почему-то охнула, словно громом пораженная. Кретин! Мэтт сунул ребенка под мышку и двинулся к ней. «Прости, нужно было совсем не так просто. Здесь ужасно жарко. Может, отопление испортил? Я мог бы взглянуть, что там с ним неладное». «Господи, что он мелил! Вспомни, Мэтт Джорик, ведь ты всю жизнь провел в окружении женщин, считал себя тонким знатоком их психологии. Почему же растерянно несешь чушь именно в ту минуту, когда необходимо открыть ей душу?» Множество эмоций сменяли друг друга на лице Нили, но даже за миллион долларов Мэтт не сумел бы определить, о чем она думает. Наконец она откинулась на спинку кресла, скрестила длинные ноги и сложила пальцы домиком. «Когда же к тебе пришло это поразительное и, должна признаться, неприятное озарение?» «В воскресенье». Ноздри ее породистого носа гневно раздувались. «В прошлое воскресенье?» «Ноздри ее породистого носа гневно раздувались». «В прошлое воскресенье?» «Не вопрос. Скорее, начало обвинительной речи». «Да». И оно не было неприятным. Вопли малыша становились все громче, и Мэтт начал его укачивать.